Глава 14. «Холмский, вы постоянно прогуливаете мои уроки, просто верх безответственности. Вы знаете, насколько важно знать строение живых существ? Это вам...» «Слушать этот бред нет никакого желания. Я предупредил через Бороздина всех, кого было нужно, а самое главное — своего классного руководителя. И сейчас преподаватель биологии рассказывает мне, насколько важен его предмет. Мне. Я изучал строение драконов. Даже Гром знает больше о биологии, чем этот напыщенный индюк. Что еще можно ожидать от боярского ублюдка?» — неожиданно выкрикнул учитель. В классе наступила звенящая тишина. Громкие слова были сказаны без сильных эмоций. «Он не дворянин, и я не могу вызывать его на дуэль. Могу просто убить, но тогда двери гимназии будут закрыты навсегда. Правила гимназии запрещают любое преследование учителей, кроме поединка сил на арене гимназии, разрешение на который может выдать только директор». «Вы хотите поединка, Артур Яковлевич? Можно было не придумывать столь долгий рассказ и нелепые оскорбления, а сразу объявить об этом. Сколько времени было потрачено зря?» На миг у преподавателя дернулся глаз. «Актер из него еще хуже, чем из Борисова. Понятно, снова кому-то помешал. Количество недоброжелателей растет не по дням, а по часам. Холмский, я вас просто убью, Артур Яковлевич. Давайте пройдем к директору за разрешением на поединок». В спину я чувствовал удивленный взгляд учителя биологии. Он, наверное, и сам не ожидал, что так все легко получится. Развитое тело воина и цепкий взгляд никак не соответствовали обычному преподавателю, скорее подготовленному убийце. Увидев нас, секретарь резко подскочила со стула. «Директор занят. Сейчас его ни в коем случае нельзя беспокоить». Глаза говорили совершенно другое. «Поскорее зайдите в кабинет». «У нас поединок намечается с учителем биологии. Думаю, директор все поймет». С этими словами я сильно толкнул дверь. В просторном кабинете под строгим взглядом императора с портрета творилось ужасное зло. Директор с похабной улыбкой лапал умницу и красавицу Воронову, а она просто стояла со слезами на глазах. «Старый козел! А я все думал, куда она пропала? Обычно у нее нет привычки пропускать уроки». Татьяна, заметив меня, радостно пискнула и с зареванными глазами выбежала из кабинета. «Как меня достал этот балаган и постоянные стычки! Проведу поединок и ухожу из гимназии. Есть самостоятельные наработки, есть понимание, куда двигаться дальше. Пусть катятся к демонам». «Вы что себе позволяете? Артур Яковлевич, ученик, вам конец», — пытался прийти в себя директор. «Мне требуется разрешение на поединок силы с Артуром Яковлевичем. Или я отрежу тебе пару ненужных органов. Выбирай. Я вызову полицию и жандармов. Вас уничтожат, как бешеную собаку, Холмский», — разъярился директор. «Быстрее! Вам стоит всего один раз увидеть взгляд некроманта, чтобы всю жизнь просыпаться ночью с криками». Трясущимися руками директор начал заполнять бланк, наконец справившись с ручкой. Поставил печать и отдал бумаги. «Я этого так просто не оставлю. Знайте, Холмский, если вы выживете в поединке, то вылетите из гимназии в тот же день. Я вам обещаю», — трясся развратник. «Артур Яковлевич, все готово к нашему с вами поединку. Право, не стоило кидаться оскорблениями. Можно было просто попросить. В конце концов, я не против проверить свои силы». Через час всю школу облетела новость о моем поединке с учителем биологии, подрабатывающим на досуге поединками с учениками. Как его вообще на работу взяли? Единственное читаемое желание в его глазах – убивать, а не биологию читать ученикам. Из поединка решили сделать наглядный пример, как нельзя вести себя ученику с учителем. Зал был полностью заполнен учениками и преподавателями в ожидании поединка, в котором, наконец, убьют наглого боярича. Популярность просто зашкаливает среди сверстников. Сегодня видеокамеру более чем предостаточно. Мне не жалко. Нравится, пусть снимают. Пусть этот поединок покажет всем, что любой ученик в первую очередь должен уважать учителя. В стенах гимназии нам без разницы, какое у вас происхождение. Здесь все равны, — вещал с трибуны, брызгая слюнями директор. Этот поединок покажет лишь, что каждая мразь ответит по заслугам, — смотрел я прямо в глаза директора. «Холмский, пройдите, пожалуйста, ко мне». Светлана Александровна была предельно серьезна. «Рад вас видеть, Светлана Александровна. Сегодня вы особенно привлекательны». «Холмский, здесь все серьезнее, чем вы думаете. Артур Яковлевич повадками похож на бывшего наемника или военного. Не обольщайся. Военных крепко учат именно боевому применению силы. Поэтому он натаскан убивать противника быстро и эффективно. Будь осторожен, он очень опасен. Купол на камнях силы выдержит силу Волота, так что если есть чем удивить, не сдерживайся». С тревогой смотрела на меня Светлана Александровна. «Пообещаете поужинать со мной?» «Кирилл, ты что такое...» «Хорошо, ты, главное, выживи», — сдалась под моим взглядом учительница. Наталья с Еленой, моя вечная поддержка, сегодня немного переживали за исход поединка. Наталья мяла платок, не зная, как начать разговор. Елена, наоборот, вернула прежний образ гордой воительницы с горящим огнем в глазах. «Кирилл, прости меня, я не могла так с тобой говорить. Мир?» — с надеждой посмотрела Наташа. «Конечно, Наташа, как может быть иначе?» — улыбнулся я ангелочку. «Просто убей его, Кирилл!» Лена любила кровавые побоища. «Если это будет недостаточно пафосно, Вика тебе не простит. Витя всегда знает, как поддержать». На песчаной арене гимназии мы остались с учителем вдвоем. Наемник скинул маску преподавателя, готовясь к привычному для него поединку под куполом. Накрывший нас купол был виден невооруженным взглядом, закрыв от шума зала и перекрывая путь к бегству для самых слабых духом. «Прощайся с жизнью, Холмский, и привет тебе от Дакина. Импов жандарм. Капитану-то чем я не угодил? Подумаешь, костюм испортил. Что, из-за этого убийцу нанимать? Безумный мир». Щит силы биолога отличался от обычного и состоял из отдельных ячеек, как соты. А здесь почему такому не учат? Провинциальная гимназия все больше теряла свою привлекательность с каждой минутой, проведенной здесь. Копье силы ожидаемо не нанесло урона необычному щиту, полностью поглощенная защитой. В ответ от наемника пронеслась по арене огненная стена, которая почти снесла мне щит. «Огневик, сволочь! Твердь против пламени, расскажи, кому не поверят. Посмотрим, как готовят местных магических бритеров». Стоять под градом ударов — глупая затея. Магу в поединке никто не может запретить маневрировать, если противник не начнет бить одними массовыми заклинаниями. Поэтому я старался избегать принимать на щит огненные стрелы из рук владеющего. Наемник с безумием в глазах запускал один огненный снаряд за другим. Думает, победил ученика. Расслабился. Усиленные руны и каменные колья особенно понравились наемнику, подкинув его на несколько метров, и заметно просадили его щит. Град камней, отскакивая от купола, пробарабанил по щиту, сметая его. Еще одна группа каменных кольев выскочила из земли прямо перед носом владеющего, пробив насквозь ногу. Опытный поединщик, я надеялся насадить на все колья самодовольного огневика. Скрик разозленного наемника заставил меня наполнить щит энергией стихии до предела. Ярость огненной стихии толкает мага на необдуманные действия. Огненные взрывы рядом со мной не удивили. Я был готов к подобному развитию событий. Все же тактика огненных магов очень однотипна и предсказуема. Удобные и самые эффективные формы для заклинаний не меняются из мира в мир. Огневик силен, практически на моем уровне, еще бы эмоции держал в узде. А так обычный боевой маг, скорее всего, не прижился из-за характера или не смог четко без эмоций выполнять приказы в армии. Таких историй множество. Остается радоваться, что передо мной не архимаг с испепелением. Огненные стены, генерируемые магом, одна за другой летели в мою сторону. Что ж, проверим каменную стену. Против нескольких массовых ударов моему щиту силы не продержаться. Камень вовремя закрыл меня со всех сторон, спасая от огня и даруя надежную защиту. Контрольная проверка для заклинания. Температура поднялась довольно высоко, несмотря на прохладу камня, и мне становилось все труднее дышать. Попробуем соединить руну ветра и почувствовать массу песка арены. Во взаимодействии с огнем эта руна давала поразительный эффект. На много действий у меня недостаточно энергии, как и у наемника. Стоит признать, последний его ход — хорошая заготовка, но выложился он все равно не слабо. Энергия в средоточии упала до минимума, но сила приняла мое заклинание. За камнями послышался все нарастающий звук, а потом я вообще ничего не слышал от гула песка вне моего убежища. Поток некроэнергии захлестнул меня с головой. Еще мне надо больше энергии. Через несколько минут песок успокоился, и я вылез наружу, отозвав каменную стену. Картина предстала довольно-таки неприятная. От прежнего Артура Яковлевича осталось не так много. Песок, как наждак, чистил скелет от всего лишнего. Остался последний штрих. Нож был где-то рядом. «Костя, заверни все это в пакет, найди хорошую упаковку «И отправь капитану Дакину в жандармерию. Я думаю, он поймет, от кого посылка», — сказал я подбежавшему слуге. После того, как сняли купол, я услышал весь шум снаружи. На трибунах творился бардак. Многие выглядели зелеными от картины расправы над учителем. Кто-то совсем не выдержал зрелища, сбежав с поединка. А я улыбался, глядя в лицо директора, который не смог справиться со своим желудком. «Так будет с каждым врагом боярского рода Холмских. Цените свои жизни и следите за языком. Все, пора уходить. Здесь мне делать больше нечего». Это было круто. Не знаю, как такое Вике показывать. Бледный Витя все же радовался моей победе. «Расскажешь своими словами без подробностей». Кто по-настоящему радовался за меня, так это Елена. Огонь в ее глазах горел ярче, чем стихия на полигоне. «Кирилл, я не сомневалась в тебе. Давай сходим куда-нибудь. Ребят из класса позовем». «А что, хорошая идея. Пойду всем ребятам расскажу», — побежал Витя собирать одноклассников. «Я пойду тогда за Наташей. Она слишком эмоционально все воспринимает». «Наташа слишком добрая и позитивная. Такие картины не для нее. От совместного похода мне не отвертеться. Решение покинуть бесполезную гимназию я уже принял. Нужно что-то слишком серьезное, чтобы я задержался здесь». На выходе из гимназии на скамейке сидела одинокая и расстроенная Татьяна Воронова. «Почему здесь одна сидишь?» «Директор сказал, что отчислит меня, если я не заплачу деньги или...» «У нас сейчас трудности в семье, и найти 1000 рублей проблема», — вытирала слезы Татьяна. «Да, надо было и директора отправить на суд к богине». «Ничего, взгляд некроманта стоил лишь несколько капель некроэнергии. Надеюсь, его сердце не выдержит долго. Я был одним из лучших малефиков современности как-никак. Где мой бумажник?» «Так, 1110 рублей». «На, держи, месяц протянешь. Если что, приходи ко мне, найду нормальную работу». «Холмский, ты чего? Не надо, я все равно не смогу отдать. А что насчет работы?» — заинтересовалась успокоившаяся девушка. «Деньги не берет?» — спросила про работу. «Она зарабатывала все новые очки в моих глазах. Можно побороться с дворянами за Татьяну». «Мне не до жиру, Татьяна, убить каждый день могут. Так что, если не боишься крови и боли, найду работу для ведаря по боевой специальности». В моей душе проснулась совесть. Глядя на молодую и симпатичную девушку, не получается представить ее на войне. Так даже местные аристократы не поступают. Слишком важен будущий генофонд. В то же время я ей могу предложить намного больше, чем постоянно сидеть в поместье под охраной, рожая новых владеющих. Я подумаю. Все равно держи. Пусть похотливый козел подавится. Отдашь, когда сможешь, я не тороплю. Мы с ребятами идем посидеть куда-нибудь вместе. Ты тоже идешь. Но я ничего не знаю. Пошли, все уже собрались. Светлана Александровна ожидала меня рядом с выходом, сложив руки на груди. Только в глазах были заметны искры молний. Таня, увидев учительницу, быстро прошмыгнула в сторону собравшегося класса за территорией гимназии. «Холмский, ты вроде бы что-то говорил про свидание, или мне послышалось? Столько молодых красавиц, неудивительно», — усмехнулась учительница. «Я всегда держу свое слово. Завтра я вам обязательно позвоню, а может, уже сегодня. Посмотрим, как с девушками из класса пойдет. Мне все время кажется, что ты не выглядишь на свой возраст, Холмский. Вот, запиши мой номер телефона. Если сегодня не позвонишь, я напьюсь вином одна и усну». Дав мне номер, женщина развернулась и ушла. «Придется сегодня постараться, чтобы все успеть. Терять столь прекрасный источник новых знаний будет просто преступлением. Костя, мне вечером нужен малый набор с цветами для зрелой женщины», — подозвал я Костю с симпатичной коробкой в руках. «Будет сделано, боярич. Больше промашек не будет», — клятвенно заверил меня мой помощник. Капитан Дакин с воодушевлением листал журнал с записями. Данилов – 1300 рублей. Бакеев – 1500 рублей. Тиндерев – 2300 рублей. Одним информацией помог, других, наоборот, подставил под удар соперников. И как хорошо получается. Главное, все рады. Начальство ослаблением дворян, дворяне ослаблением конкурентов, а он дополнительному заработку. Только главе клана Кашинских приходилось помогать бесплатно. Старый хрыч держит за горло. Ничего, скоро все дворяне будут в кулаке, а верные слуги императора поднимутся над ними. «Господин капитан, разрешите, вам посылку передали». В кабинет зашел дежурный. «Поставьте на стол, сержант. Спасибо, можете быть свободны». Красивая подарочная коробка. Кто мог сделать ему подарок? Странно, вроде бы особо близких друзей у него нет, как и врагов. Может, коллеги? Плотно завернутая в оберточную бумагу коробка должна была быть проверена на магические и механические механизмы детектором, так что, достав нож, капитан начал быстро избавлять подарок от лишней бумаги. Открыв крышку, он чудом удержал свой обед. Холмский сволочь! Как его бесит этот наглец! С каким бы удовольствием он его задушил и решил множество проблем разом. Боярич, высшая знать. Холмский одним существованием доказывал, что бояр еще рано списывает со счетов. В какой-то мере этот парень даже нравился ему, полным отсутствием страха и верой в свое право власти над другими. Губернатор сильно расстроится. Ему пришлось постараться, чтобы выпросить разрешение на новую личность для преподавателя. Ничего, этому старому развратнику недолго осталось. Пусть помучается. А вот настоящему хозяину стоит сообщить. «Господин, это Дакин». Жандарм сильно не любил звонить хозяину. «Дакин, ваш номер у меня давно записан. Не надо каждый раз сообщать мне об этом. Что у вас?» Грубый голос сквозил презрением. «Наемник Степан Шина, огненный владеющий, убит Холмским. Его голова у меня на столе». «Вот как? Интересный мальчишка. Хороший дуэлянт и владеющий в таком возрасте. Усиливай нажим на него. Надо, чтобы для дворян он стал серьезной угрозой». «Глава клана Кашинских будет против. Он намекнул, что лишнее внимание к Холмскому воспримет как личный вызов. Быть между молотом и наковальней не для маленьких людей. Расплющат и не заметят». «Кашинский никто. Я разберусь с ним, забудь об этом», — не слишком уверенно произнес хозяин. «А если Холмский придет за моей головой, кто мне поможет?» «В таком случае начинайте думать уже сейчас, капитан, как устроить ему проблемы. До связи». «Все они, твари, думают, как использовать обычного капитана жандармерии. Скорая расплата настигнет каждого».